Глава 7. О людях, которых бьют. Опять драка. Пушки выведены из строя. Распивочная. Сорвиголова покупает виски. В роли пьяницы. Патруль. Первое угощение. Часовые. Второе угощение. Проделки лжепьяницы. Конный патруль. Третье угощение. Подозрение. Последняя бутылка и первый выстрел. Карьерам. Один философ утверждал, что самые верные псы — это те, которых больше всего бьют. Но неужели бывают также и люди, которых нерушимо привязывают к их господам побои? Да, бывают. Именно таков и был Улан Билли, денщик майора Колвилла. Ни с одним денщиком английской армии не обходились, наверное, хуже, чем с Билли. Один бог знает, сколько ругательств, пощечин и зуботычин отпускают английские офицеры, эти утонченные джентльмены, по каждому поводу, за малейшую провинность, а чаще всего просто так, без всякой вины. Хлестать подчиненного с утра до вечера — это своего рода офицерский спорт. Билли, расположившийся у палатки майора, как верный сторожевой пес, защищал своего хозяина со стервенением дога. Жан прилагал неимоверные усилия, чтобы высвободиться из цепких объятий Улана, который, не переставая, орал. Сорвиголова наносил ему удар за ударом, но Билли, привыкнув на службе у майора к побоям, упорствовал и не сдавался. Еще немного, и Сорвиголова будет схвачен. Неистовое бешенство овладело им. Но тут себе на беду Билли слишком приблизил свое лицо к Жану, вероятно, для того, чтобы получше разглядеть и запомнить вора. Сорвиголова мгновенно использовал это выгодное для себя положение, нанеся противнику так называемый «удар вилкой». Слишком верный и слишком упрямый Билли, сраженный страшной болью, упустил свою добычу и волчком завертелся на земле. Наконец-то Сорвиголова свободен. Отовсюду уже бегут солдаты, вот-вот снова начнется прежняя игра. К счастью, вопли Билли отвлекли внимание людей от Жана и несколько задержали погоню. Бедняга, забывая о себе ради своего господина, умолял тех, кто собирался помочь ему. «Скорее туда, в палатку! Там его милость майор!» «Его обворовали! Убили!» Одни солдаты бросились преследовать убегавшего Жана, другие вошли в палатку и увидели там полузадушенного и окровавленного майора, который, впрочем, довольно быстро пришел в себя. Не успели его развязать, как он завопил. «Сорвиголова! Где Сорвиголова?» Никто ему не ответил. Никто не принимал всерьез его вопли. Все думали, что майор просто пьян или спятил с ума. «Да говорят же вам, болваны! Сорвиголова в лагере!» И, схватив шашку, Колвилл опрометью понесся по лагерю, иступленно вопя. «Брейкнек! Брейкнек! Ловите брейкнека! 1000 фунтов тому, кто его задержит!» Сорвиголова пользовался у англичан столь же лестной, сколь и опасной для себя популярностью. Его имя вместе с обещанием награды, повторенное вслед за Колвиллом несколькими солдатами, вскоре подхватили сотни тысяч солдат. «Брейкнек! 1000 фунтов!» Неслось отовсюду. Разумеется, Сорвиголова вторил им в унисон, переходя иногда и на более высокие ноты. Эта уловка снова удалась ему. Во всяком случае, помогла хоть немного выиграть время. Но без каски и в мятом мундире он не мог долго сходить за английского солдата. Дела его неизбежно должны были принять другой оборот. Однако Сорвиголова принадлежал к людям, которые в случае необходимости умеют все поставить на карту. Он прибегнул к остроумной, хотя и чреватой опасностью диверсии. Убегая от преследователей, он случайно очутился возле лошадей артиллерийского парка. Служба охранения несколько ослабевает в центре лагеря, окруженного двойной цепью часовых и конных патрулей, особенно после трудного дневного перехода и ночной тревоги, которая, как это было сегодня, нарушила отдых измученных людей. Поэтому Жану и удалось подойти к лошадям, не возбуждая подозрения заспанных, да к тому же и малочисленных часовых. Кони были привязаны незамысловатыми узлами. В какие-нибудь полминуты, рискуя получить хороший удар копытом, он отвязал 3 лошадей, которые, почуяв свободу, разбежались во все стороны. Лошади с громким ржанием неслись, сшибая с ног людей, метавшихся по лагерю с криками «Брейкнек! Брейкнек!». Смятение все росло и вскоре достигло ужасающих размеров, ибо Сорвиголова продолжал под прикрытием ночи свою дьявольскую работу, отпуская на волю все больше и больше коней, а те, возбужденные непривычной обстановкой, бешено мчались, куда глаза глядят, опрокидывая палатки и сбивая с ног людей. Артиллеристы бросились ловить лошадей, пушки на какое-то время, совсем ненадолго, остались без охраны. Но Сорвиголова со свойственными ему изумительным хладнокровием и ловкостью сумел воспользоваться и этим кратким мгновением. «А, господа англичане, так вы предлагаете за мою голову 1000 фунтов? Но я же вам говорил, что она стоит гораздо больше. Сейчас вы убедитесь в этом». Жан вспомнил о взрывчатке, обмотанной вокруг его тела. Он знал, как обращаться с этим оружием, пожалуй, более страшным, чем динамит. Вытащить шнур, разорвать его на 3 равные части, обмотать ими механизмы 3 пушек и поджечь взрывчатку — все это он проделал гораздо быстрее, чем об этом можно рассказать. «Жаль, что ее так мало», — думал Жан, убегая, сломя голову от пушек. Взрывы раздались почти тотчас же. Бум, бум, бум. И тут же послышался грохот металла и вопли испуганных людей. Лафеты пушек опрокинулись, орудия вздыбились, как пораженные насмерть кони. Весь лагерь поднялся на ноги. Люди, охваченные тревогой, ужасом, гневом, хватались за оружие, бегали, суетились, орали бестолку, засыпали друг друга вопросами. Словом, усугубляли без того большой беспорядок, грозивший перейти в панику. Одни хлопотали вокруг искалеченных пушек, другие охотились за никак не дававшимися лошадьми, третьи толпились вокруг пьяного и разъяренного майора, который, не переставая, вопил. «Сорви голова! Говорю вам, это сорви голова! 1000 фунтов тому, кто его задержит!» Никто уже не мог разобраться в происходящем. Одни начальники приказывали играть тревогу, другие — отбой. Однако ни те, ни другие приказы так и не исполнялись. Кончилось тем, что о Жанне совсем забыли. А Сорвиголова, добившись своего, не терял понапрасну времени. Взамен каски он нашел фетровую шляпу с инициалами CJV, видно, оброненную в суматохе каким-нибудь волонтером, и, напялив ее, преспокойно, с беспечным видом гуляки, направился к границе лагеря. Его уверенная походка, хорошая военная выправка и форма хаки, которую он успел кое-как привести в порядок, служили ему пропуском. На него никто не обращал внимания, хотя имя «Брейкнек» в сочетании с кругленькой суммой, обещанной в награду за его поимку, так и вертелось у всех на языке. Приметив кабачок, двери которого только что открылись, Жан вошел туда с непринужденностью человека, карман которого туго набит золотом. Содержатель распивочной, почуяв в нем солидного гостя, почтительно вышел к нему навстречу. Сорвиголова, у которого уже созрел новый план действий, потребовал 6 бутылок виски самого лучшего качества. Хозяин, гал по происхождению, изъяснялся на таком же фантастическом английском языке, как и Сорвиголова. Он даже не заметил, что его покупатель говорит на жаргоне, который, несомненно, вызвал бы подозрение у чистокровного англосакса. Зато он тотчас же догадался содрать с Жана двойную цену, вероятно, по случаю ночного времени. Такова уж повадка всех содержателей ночных питейных заведений. Сорвиголова, притворившись слегка опьяневшим, расплатился, не торгуясь, но потребовал, чтобы ему дали еще провиантскую сумку. «Хочу отнести бутылки своим товарищам на посту», — пояснил он. За сумку ценой в 5 шиллингов... Кабачик содрал с него целую гинею. Из распивочной Сорвиголова вышел, покачиваясь, со шляпой набекрень. «Товарищи хотят пить», — во всеуслышание рассуждал он. «Канадцев всегда мучает жажда. Отнесу-ка я это виски землякам». Его остановил патруль. Сорвиголова протянул капралу бутылку виски. «Только не все, капрал», — приговаривал он. «Товарищи на посту томятся жаждой. Канадцы всегда хотят пить». Капрал улыбнулся, припал губами к бутылке и одним могучим глотком, опорожнив ее до половины, отдал остаток своим подчиненным. У англичан неистощимый запас снисходительности к пьяным, поэтому он собирался уже отпустить подвыпившего волонтера, находя его объяснение весьма убедительным. Но в благожелательности трезвого человека к пьяному всегда есть небольшая доля зависти. Солдаты патруля запротестовали. Им было мало полбутылки. Они решительно требовали прибавки, и Жан, опасаясь осложнений, вынужден был отдать вторую бутылку. У него осталось всего четыре. При мысли, что ему придется, быть может, утолять жажду еще одного патруля, Жанна бросила в дрожь. Но нет, все шло отлично, если не считать того, что восток начинал олеть, предвещая рассвет. «Ого-го!» — подумал Сорвиголова. «Пора удирать». Но не прошел он и полсотни шагов, как наткнулся на стрелковый окопчик. Забрецало оружие, грубый голос резко окликнул его. «Who go there?» «Виски!» — вполголоса ответил Сорвиголова. Для английского часового нет более красноречивого и убедительного ответа, особенно в 4 часа утра после холодной ночи, проведенной в сыром окопе. «Подойди ближе!» — хрипло прорычал солдат сильным ирландским акцентом. Сорвиголова несказанно обрадовался. Время шло, а более счастливого случая нельзя было и желать. Ведь ирландцы, эти самые храбрые солдаты Соединенного Королевства, славятся в то же время как самые одержимые и закоренелые пьяницы. Жан знал, что на английских постах всегда двое часовых. Но также хорошо знал он и то, что с помощью двух бутылок виски, даже двух пэдди, можно добиться решительно всего. Шатающейся походкой пьяного Сорвиголова направился к стрелковому окопчику, держа в каждой руке по раскупоренной бутылке. Потом, протянув часовым бутылки и отрыгнув пьяной котой, он произнес: «Вот и я! Говорю тебе, я и есть это самое виски!» «Ара, ара! Бегура!» — сказал один ирландец. «Ты говоришь, ну прям как по книге! Бьюсь об заклад, что ты лучший солдат армии Ее Величества!» «За твое здоровье, братишка!» — произнес другой Пэдди. Сорвиголова достал третью бутылку, чокнулся ею с ирландцами и заплетающимся языком, но, стараясь придать голосу как можно больше любезности, ответил: «За ваши друзья!» Ирландцы, запрокинув головы, пили, не отрываясь от бутылок. Одним единственным глотком каждый пэдди опорожнивал сразу полбутылки. От таких глотков можно, казалось бы, лопнуть, не сходя с места. А виски было настоящий огонь, что твой купорос! Щеки обоих пьянчуг так и запылали. Проглотив каждый по полбутылки, они прищелкнули языками, то ли от удовольствия, то ли в знак не вполне удовлетворенного желания. «А ну-ка еще по глоточку! Вот так! Поехали! Готово! До дна!» Сорвиголова, притворяясь, что он мертвецкий пьян, с каким-то урчанием повалился на землю и захрапел. Ирландцы разразились смехом. «Приятель-то, кажется, готов», — заметил один из них. «А может быть, у него в бутылке осталась хоть капелька?» — прибавил другой. «Пойти взглянуть». Солдат выполз из ямы и, нащупав в темноте капитана Сорвиголова, прижавшего к губам едва початую бутылку, осторожно отнял ее, вернулся в яму и одним глотком опустошил ее до половины. «Добавочная порция», — сказал он икая. «И мне добавок?» Потребовал второй и потянулся за бутылкой. Докончив ее, он произнес: «А знаешь, я бы тоже не прочь уснуть, как тот парень». «Еще бы. Но ведь минут через 10 придет смена, и тогда нас перестреляют, как зайцев». «Через 10 минут?» Ужаснулся Сорвиголова. «Черт возьми, надо удирать». Он притворился, что просыпается, поднялся, качаясь из стороны в сторону, на ноги и принялся, бормоча и ругаясь, искать свою бутылку. «Проклятие! Где же моя бутылочка? Убежала? Ах, каналья! Ведь я вижу, все вижу. Удрать хочешь? Нет, голубушка, не выйдет. Иди сюда, мошенница, а не то я сам тебя поймаю. Не хочешь? Ну, погоди, сейчас я тебя догоню. Я человек, и тебе не уйти от меня, безногая!»